Глава 39. Уве и смерть. Странная штука — смерть. Пускай многие всю жизнь проживают так, будто никакой смерти нет вовсе, добрую половину наших дней именно смерть служит одной из главных мотиваций нашего существования. Чем старше становимся мы, тем острее осязаем ее, и тем упорнее, тем настойчивее и яростней цепляемся за жизнь. Одни просто не могут без того, чтобы не чувствовать вседневного присутствия смерти, иначе не ценили бы ее противоположность. Другие озабочены ею настолько, что спешат занять очередь под дверью кабинета задолго до того, как она возвестит о своем приходе. Мы страшимся ее, конечно, однако еще больше страшимся, что она заберет не нас, а кого-то другого. Ведь самое жуткое — это когда смерть забывает про нас, обрекая на одиночество. Уве называли Бирюком. Фигня это. Не был Уве никаким Бирюком. Ну, не улыбался каждому направо и налево. Что ж, его в преступники записать за это? Что до Уве, у него на сей счет было свое мнение. Просто, когда хоронишь ту единственную, на которой сошелся свет клином, что-то в тебе надламывается, и время не в силах залечить эту рану. Да и время — тоже странная штука. Мы ведь в большинстве своем живем тем, что будет. Через день, через неделю, через год. Но вот вдруг наступает тот мучительный день, когда понимаешь, что дожил до таких лет, когда впереди не так уж и много, гораздо более позади. И теперь, когда впереди у тебя так мало, нужно искать что-то новое, ради чего и чем теперь жить. Может, это память. Об отдыхе на склоне летнего дня, когда держал ее ладошку в своей. О запахе свежевскопанной клумбы. О воскресных посиделках в кондитерской. Может, это внучата? Начинаешь жить будущим других. Нет, Уве не умер, когда Соня оставила его. Просто перестал жить. Странная штука — горе. Когда врачи, увозя каталку с Уве, не пустили Парванай в операционную, та набросилась на них с кулаками. На силу Патрик, Имми, Андерс, Адриан, Мерсат, да еще четыре акушерки ее утихомирили. Когда же хирург сказал: «Нельзя так, вы же беременная», и велел сесть и угомониться. Парване опрокинула ему на ногу тяжеленную банкетку. А потом, когда другой хирург, выйдя из дверей с дежурно-постной миной, коротко рубанул: «Готовьтесь к худшему», Парване завыла и, заслоняя лицо руками, осыпалась на пол точно разбитая фарфоровая ваза. Странная штука — любовь. Она застает тебя всегда врасплох. Под утро, в половине четвертого, приходит медсестра, хочет увезти Парване, та ни в какую. Уж кто только не убеждал ее, что надо уходить, кажется, все, кроме Патрика, он-то ученый. Он-то, в отличие от всех прочих, видел ее в гневе предостаточно, чтобы уяснить, беременна или нет ли, женщина эта никому не даст спуску, вздумай кто помогать ее. Волосы спутались, глаза налиты кровью, вокруг сухие подтеки выплаканных слез и размазанной туши. Парване входит в тесную палату в самом конце коридора, чуть жива. Медсестра кидается к ней, как бы беременная не брякнулась там же на пороге. Прильнув к притолоке, Парване делает глубокий вдох, еле-еле улыбается медсестре, мол, со мной все в порядке. Шагнув внутрь, на миг застывает, словно впервые за целую ночь пытается осмыслить весь масштаб произошедшего. Дальше она подходит, становится у его койки. Из глаз снова потекли слезы. И вдруг обеими ладонями начинает лупить по руке Уве. «Какой же ты гад!» — ревет без конца и лупит все сильнее. «Я не отпущу тебя. Не смей умирать, слышишь?» — кричит она. Пальцы Уве вяло шевелятся. Она хватает их обеими руками, утыкаясь лбом в его ладонь, рыдает. «Уймись уже, женщина!» — хрипит вдруг Уве. Тут она снова принимается лупить по руке. Уве благоразумно замолкает. Но позже, когда она, снова взяв его за руку, сидит нахохлившаяся на больничном стульчике, и в большущих карих очах ее смешались гнев, страдания и тревога, Уве поднимает другую руку и гладит порванное по голове. Из носа у него торчат трубки, грудная клетка под простыней мучительно вздымается, словно каждый вздох отдается мучительной болью, слова вырываются с шипением. «Только не говори мне, что дала этим олухам на скорой заехать на территорию». Минут через сорок одна из медсестер наконец решается заглянуть к ним. Немного погодя, в палату входит молодой доктор в очочках. и с видом оскорбленного достоинства становится рядом. Утыкается в бумажку. «Пармана!» — пытается разобрать он, и близорукая щурится на Парване. «Парване!» — поправляет она. Доктор и ухом не ведет. «Тут написано, что вы ближайшая родственница больного». Оторвавшись от журнала, мельком глядит сперва на сидящую на стуле 30-летнюю женщину явно восточных кровей, потом на койку, на которой лежит 59-летний пациент крови явно не восточных. Поскольку никто из присутствующих даже не пытается разъяснить врачу причину столь разительного несоответствия, Парване лишь пихает Увы в бок и ухмыляется ближайшей родственнице. Увы только шикает «Цыц!» — врач, вздохнув, продолжает. «У Увы порог сердца», — монотонно заводит он. Далее следует набор слов, понять которые способен лишь тот, кто либо не менее 10 лет штудировал медицину, либо страдает тяжелой зависимостью от медицинских сериалов. Заметив в глазах Парване сплошные вопросительные и восклицательные знаки, доктор вздыхает снова, как вздыхают все молоденькие доктора в очочках всякий раз, когда им приходится сталкиваться с теми, кому не хватило ума получить элементарное медицинское образование перед посещением больницы. «У него просто слишком большое сердце», — снисходит врач до медицински невежественной собеседницы. Тут Парване долго-долго смотрит на доктора, а потом очень внимательно на лежащего на койке Увы, потом снова на доктора, словно ждет чего-то, что тот засмеется и скажет. «Шутка». Но он не смеется, и тогда начинает смеяться она. Сперва будто покашливает, потом прыскает, будто подавляя чих, но тут же заходится долгим заразительным смехом. Вся палата наполняется протяжным, оглушительным хохотом. Веселье прорывается в коридор, откуда медсестрички то и дело заглядывают в дверь палаты и спрашивают, «Да что тут у вас творится?» «Видал, какое наказание?» «Ишь, как разобрало!» — утомленно шепчет Увы врачу, закатывая к потолку глаза. Парване же, уткнувшись в подушке, вся содрогается от безудержного смеха. Врач растерян. Видно, в институте его не обучили, как лечить от смеха ближайших родственниц тяжелого больного. И громко кашлянув, как бы невзначай, топает ногой, желая, так сказать, обозначить, кто тут главный. Толку, разумеется, чуть, но постепенно, кое-как с грехом пополам, Парване, наконец, берет себя в руки, настолько, что, переведя дух, даже выдавливает из себя. У Увы большое сердце. «Ох, ой, смерть моя пришла!» «Вообще-то моя, а не твоя», — поправляет Увы. Мотнув гривой, Парване ласково улыбается доктору. «И все?» Доктор вяло шуршит бумажками. «Если будет принимать лекарства, сердце можно держать под контролем. Насколько-то его хватит, в таких случаях никто не знает. Может, на месяцы, может, на годы». Парване отмахивается от него. «Ну, тогда не о чем беспокоиться». «Чего-чего? А умирать Увы не умеет, уж поверьте». Увы смотрит на нее с нескрываемой обидой. 4 дня спустя Увы ковыляет по снегу к своему дому. Одной рукой, опершись на Парване, другой на Патрика. «Хорошенькая опора», — думает он про себя. «Один на костылях, другая на сносях». Вслух, однако, говорить не решается. И так только что влетел от Парване, когда он запрещал ей парковаться между домами. «Да знаю я, Увы. Понял? Знаю. Скажи еще раз, клянусь, сожгу твой знак к ядрёне фене», — прикрикнула она на него. Малость переборщила с театральностью, — думает Увы. Хруст снега под ногами, свет в окошке, под дверью кошак. Сидит, Увы дожидается. На кухонном столе листки с каракулями. «Это девчонки тебе нарисовали», — говорит Парване, положив запасной ключ в корзинку рядом с телефоном. Перехватив взгляд Увы, упавший на подпись в углу рисунка, лепечет смущенно. «А нет, прости, Увы, ты не подумай. Мало ли чего они написали. Дети, что с них возьмешь? Мой папа умер в Иране, и они так хотели, чтобы у них... Ну, сам понимаешь». Увы не слушает ее, сгребает рисунки. «Да пусть зовут как угодно, не бери в голову». И один за другим вешает рисунки на холодильник. А выше всех тот, на котором написано «Любимому дедушке». Парване пытается сдержать улыбку. Не получается. «Хорош хихикать, лучше кофе сделай. А я пойду отнесу ящики на чердак», — бормочет Увы и ковыляет к лестнице. Вечером Парване с девчонками помогают ему прибраться в доме. Одну за другой заворачивают Сонины безделушки в газетную бумагу, аккуратно укладывают все ее платья в коробки. По одному в каждую, как дорогое воспоминание. К половине девятого, управившись, девчонки засыпают Увы на диване. Пальчики черные от типографской краски, рожицы перемазаны шоколадом. Тут ногти Парване вдруг впиваются Увы в плечо, немилосердно, как стальные крючья. «Ай!» — шипит Ува. «Тсс!» — шипит она в ответ. И они снова едут в больницу. Рождается мальчик. Увы и эпилог. Странная штука жизнь. Зиму сменяет весна, и Парване сдает на права. Увы учит Адриана переобувать машину. Малец, правда, купил Тойоту. Ну да, один хрен. Как-то же и ему надо выплывать. Не ходить же неумехой по жизни. Увы так и докладывает Соне, навестив ее воскресным днем в апреле. Еще показывают ей фотографию меньшенького, который родился у Парване. 4 месяца, а упитанный ровно белек. Патрик все уговаривает завести фоторамку, но не больно-то Увы доверяет этой технике, а потому носит в портмоне пухлую пачку бумажных фотокарточек, стянутую резинкой. Показывает всякому встречному. Даже перед цветочницами из торгового центра хвастался. Весна сменяется летом, а с наступлением осени эта журналистка Лена в своей вечной Аляске не по росту переезжает в дом к пижону Андерсу, который на Ауди. Грузовик с ее пожитками Увы ведет лично. Не доверяет олухам-шоферам. Будут сдавать назад, того и гляди. Не угол дома снесут, так почтовый ящик раскурочит. Кстати, эта самая Лена, ясное дело, не верит в институт брака. Делится с Соней Увы. Многозначительно хмыкнув, стало быть, в поселке успели уже обменяться мнениями на этот счет. Но вот наступает новая весна, и Увы снова навещает могилку Сони и показывает жене открытку с приглашением на свадьбу. Мирсад является в черном костюме, сам весь как на иголках. Парване даже приходится налить ему текилы для храбрости. Наконец заходит в зал. Внутри его уже ждет Ими. Увы, у него шафером. Даже купил по такому случаю новый костюм. Свадьбу играют в кафешке Амеля. Квадратный мужчина трижды пытается произнести речь, но каждый раз слова застревают в горле, не в силах вырваться наружу. Зато свой фирменный бургер Амель называет в честь Ими. Тот признается, что это самый клевый подарок за всю его жизнь. Он остается жить в мамином доме вместе с Мерсадом. Год спустя они удочеряют девочку. На пару с ней Ими навещает Аниту и Руны. В гостях они пьют кофе. Каждый день в 3 часа пополудни, без исключений. Руны лучше не становится. Порой он целыми днями пребывает в своем мире, не достучишься. Но когда девчушка переступает порог их дома и протягивает ручонки, ныряя в объятия Аниты, лицо Руны расплывается в блаженной улыбке. Всякий раз, без исключений. Домов вокруг маленького поселка тем временем все прибавляется. За несколько лет он превращается в городской микрорайон. Однажды Патрик, который, понятное дело, так и не научился ни открывать окошки, ни собирать икеевские комоды, заваливается к Уве с утра с 2 ровесниками, видать, такими же недотепами, как и он сам. У каждого по дому в соседнем квартале, объясняют они. Затеяли перепланировку, но есть проблема с несущей стеной. Вот и не знают, как быть. А Уве может подсказать. Уве бурчит что-то не разобрать. Кажется, что-то про руки, растущие не из того места. Идет с ними, разъясняет. На другой день подтягивается еще один сосед, потом еще один и еще. Через несколько месяцев в радиусе 4 кварталов не осталось такого соседа, которому Увы чего-нибудь не починил. Меньше поминать то место, откуда у этих соседей руки растут, Увы, понятное дело, не стал. Но оставшись с глазу на глаз с Соней, на ее могилке нет-нет, да молвит скупо, что, пожалуй, не так уж и плохо, когда есть чем убить день до вечера. Чего уж там. Дочки Парване, знаю, успевают отмечать дни рождения. Младшая вот только что 3-летней была, а уж 6 годков стукнула. Увы идет с ней в школу на самый первый звонок. Она учит его писать смски со смайликами, а он берет с нее страшную клятву не говорить Патрику, что купил-таки мобильный телефон. Старшая, которая также беспардонно вымахала в 10-летнюю девицу, впервые приглашает подружек на пижамную вечеринку. Малыш пока научился только раскидывать свои игрушки по кухне Увы. Увы устраивает ему лягушатник у себя перед домом, но упаси вас Бог назвать лягушатник этим словом. Уве тут же шикнет. Это бассейн. Андерса переизбирают председателем жилтоварищества. Парване покупает новую косилку для газона за домами. Летние дни сменяются осенними, осенние — зимними, и как-то студеным ноябрьским утром, почти в тот день, когда 4 годами ранее Патрик с Парване впервые появились тут, раскрочив Уве почтовый ящик, Парване просыпается от холода, будто чья-то ледяная ладонь коснулась ее лба, вскакивает, смотрит в окно спальни, переводит взгляд на часы. 9:15, а двор Уве не чищен от снега. В попыхах, в халате и тапочках бежит она по дорожке к нему, зовет по имени, открывает дверь запасным ключом, который он ей оставил, влетает в гостиную, оскальзываясь промокшими тапками на ступеньках, торопится вверх, на негнущихся ногах заходит в спальню. Кажется, будто Уве просто очень крепко спит. Никогда еще не видала она его таким безмятежным. Кошак лежит сбоку, ласково уткнувшись головешкой в ладонь Уве. Завидев Парване, встает медленно-медленно, точно только теперь соглашается смириться с роковой мыслью и забирается на колени к Парване. Так и горюют вместе на краю кровати. Когда приезжает скорая, Парване все разглаживает жиденькую шевелюру Уве. Врачи вкрадчиво и ласково объясняют ей, что им надо унести покойного. Тогда, наклонившись, она шепчет ему на ухо: «Сонечке от меня привет и спасибо за тебя». Потом берет с тумбочки большой конверт, на котором от руки написано «Парване», и идет вниз. В конверте папка, документы, справки, оригинал поэтажного плана дома, инструкция к видеомагнитофону, техпаспорт на СААП, банковские реквизиты и страховые полисы, телефон нотариуса, которому Уве оставил все важные указания. Целая жизнь, упорядоченная и сложенная в одну папку. Подведенный итог существования. На самом верху письмо к ней. Сидя за кухонным столом, она читает. Письмо не длинное, словно Уве предусмотрительно рассчитал, чтобы оно не успело размокнуть от слез. «Адриану дарю СААП. Все остальное на твое усмотрение. Ключи от дома у тебя есть. Кота корми тунцом 2 раза в день. В чужой дом не отдавать, он привык гадить только у себя. Уважьте уж. В городе у адвоката все мои банковские бумаги и прочее. Есть еще счет, на котором 11 563 013 крон 67 эре от Сониного отца. Старик разбогател на акциях. Жук был тот еще. Мы с Соней придумать не могли, что нам делать с этими деньжищами. Твоим деткам дашь по 1 000 000 каждому, как 18 исполнится. А еще 1 000 000 девочки Ими и Мерсада. Остальное тебе. Только не вздумай доверить их Патрику. Нравилась ты Соне. И не разрешай болванам, которые к нам заселятся, ездить по территории. Уве». В самом низу приписка печатными буквами. «Ты же ведь не круглая дура». Под припиской смайлик, как научила его Назанин. В письме четкое указание. «Не устраивайте с похорон свистопляску. Без особых церемоний. Пусть тихомирно закопают рядом с Соней, и дело с концом. Никого не звать». И чтобы без всяких выкрутасов, коротко и ясно, инструктирует он Парване. Проститься с ним приходят 3 сотни народу. Когда появляются Патрик и Парване с девочками, люди толпятся вдоль стен, во всех проходах. У каждого в руке горит свеча. Вдоль свечи идет теснение. Сонин фонд. Парване решил, на что пойдут деньги Уве. На благотворительный фонд для сирот. Лицо ее опухло от пролитых слез, в горле страшно першит, и каждый день спирает грудь, и все не хватает воздуха. Но при виде свечей ее немного отпускает. А Патрик, увидев такое скопище людей, пришедших проститься с Уве, легонько толкает ее локтем и хмыкает довольный. «Охренеть! Вот бы Уве разошелся!» И тут она как засмеется, а ведь и впрямь выбесился бы. Вечером она показывает дом Уве и Сони молодоженам. Юная жена беременна, ее глаза сияют, как глаза любой матери, которая предугадывает детские воспоминания будущего ребенка, воспоминания о детстве тут, в этом доме. Муж тут, конечно, настроен более критически. Штаны выдают в нем столяра, сам все ходит и, словно выискивая подвох, обстукивает ногой плинтуса. Парване, естественно, понимает всю тщетность его стараний. Решение уже принято, догадывается она по глазам будущей хозяйки. Но когда молодожен вдруг спохватывается насчет гаражного места, упомянутого в объявлении, Парване, смерив его взглядом сверху донизу, деловито кивает и интересуется маркой его машины. Тут молодой человек впервые приосанивается, чуть приметно улыбнувшись и глянув ей прямо в глаза, говорит с вызовом, с той гордостью, какую может внушить лишь одно единственное слово — «Саап».